Эпилог. Артур нёс её на руках навстречу новой жизни, в которой они теперь принадлежали друг другу. От лёгкости её тела, не такого уж маленького, но для него невесомого, щемило сердце. Касаясь щекой тёплой макушки, он шептал в самое ухо: «Ничего не бойся, малышка. Теперь мы всегда будем вместе, обещаю. Ты моя. И так будет, пока я жив. А я собираюсь жить ещё долго. На наш век хватит счастья». Ему хотелось думать, что она верит ему, ведь только доверие было способно изжить страх, который Монике внушало всё на свете. Другие собаки, люди, машины. Нашёлся лишь один парень, которому она доверилась. Тот самый аутист, забравший её из приюта ещё год назад. И он не подвёл бы её, если бы не болезнь, о которой он тогда и сам не догадывался. За эти месяцы она сожрала его, а Моника ничем не сумела помочь своему хозяину. Его матери собака оказалась не нужна, и она вернула её в приют. Этой несчастной женщине вообще никто не нужен был, кроме сына, а его больше не было. Человек, который нёс её сейчас на руках, ничуть не походил на молчаливого хозяина Моники. Он и пах по-другому, и всё время произносил какие-то слова. Их смысла собака не понимала, но звук его голоса, вибрации, исходившие от его груди, неожиданно стали ей приятны. «Мы поселимся с тобой в большой усадьбе. Там полно места, чтобы побегать волю. Ты разрешишь мне побегать с тобой? Я ещё могу, я совсем не старый, Моника. А Сашка расчешет твои лохмы». У неё тонкие пальчики, она сделает всё ласково, тебе будет приятно. Хотя мне ты и с космами нравишься, честное слово. Его голос постепенно убаюкал Монику, и она доверчиво устроила морду на его крепком плече. Кажется, её новый хозяин продолжал говорить что-то, или это уже начался сон, и в той реальности смутно различимой собакой они тоже были вместе. И она и вправду поверила. Теперь навсегда. 2022 год.